Глава 10. На сей раз процедура выглядела иначе. Светлане велели забраться на каталку и привезли в комнату, где наподобие операционного стола уже лежала девушка. Когда медсестры наладили какую-то хитрую систему трубок, соединившую донора с больной, и ушли за стеклянную перегородку, Джулия неожиданно открыла глаза и шепнула: «Спасибо». «Не за что», — ответила Света, — «лишь бы тебе помогло». Похоже, Джулии было трудно разговаривать, потому что она ничего более не произнесла, но попыталась улыбнуться. Свете стало страшно. Кроме самой манипуляции, ее напугала Крылова. Джулия выглядела умирающей. Кожа у нее была серой, а рот походил на щель. В придачу у несчастной над верхней губой образовались глубокие морщины. Светлане очень хотелось спросить, не заразна ли Крылова, но она постеснялась, а потом подумала, что навряд ли человека, инфицированного СПИДом, вот так положат возле здорового, да еще будут проводить прямое переливание крови. «Как тебя зовут?» — тихо поинтересовалась Джулия, когда процедура окончилась. «Света Потемкина». «Можешь подойти?» — прошептала больная. Светлана уже поднялась и чувствовала слабость, но, пересилив себя, она приблизилась к каталке и вздрогнула. Нижняя часть лица Джулии была изуродована шрамами, которые издали походили на морщины. «Не бойся», — еле слышно проговорила больная. «Я родилась с волчьей пастью и заячьей губой. Мне в детстве операции делали. Жуть, да?» «Я не заметила рубцов», — солгала Светлана. «Испугалась твоей бледности». Джулия пошевелила пальцами. «У тебя есть родители? Как их зовут? Ты любишь маму с папой?» «Вероника и Виктор», — ответила Потемкина. — «Они в разводе. Конечно, я их люблю». — «Повезло тебе», — закрывая глаза, прошептала Джулия. — «А мои родители умерли». — «Ты поправишься», — чуть не заплакала от жалости Света. — «Не беспокойся, если надо, я буду в больницу хоть каждый день ездить». — «Хватит болтать», — оборвала их разговор медсестра и скомандовала санитаром. — «Увозите Крылова в палату, а ты, Потемкина, ступай в столовую, там тебе дадут полный обед, чай, сладкий и булочку». «Спасибо, есть не хочется», — отказалась Света. «Это не предложение, а приказ», — отрезала женщина. «Донору положено бесплатное питание». «Чем больна Джулия?» — робко поинтересовалась Светлана, когда они с медсестрой остались вдвоем, и получила странный ответ. «Головой». «Упала и ударилась?» — не поняла Потемкина. «Дурью мается», — злобно буркнула медичка. «Покушение на самоубийство». «Вау!» — ахнула Света. «Говорю же, дуры», — подытожила тетка. «Тут все отделение из таких. Бросит их парень, несутся в аптеку, купят таблеток, сожрут разом кучу, а потом спохватываются. На мой взгляд, если захотела на тот свет уйти, так отъезжай спокойно. Но нет, идиотки в скорую звонят. Спасите, помогите, я самоубийца. Глупостей наделают, испугаются и хотят, чтобы им жизнь сохранили. А врачи их откачивают. Между прочим, бесплатно. Слишком у нас государство доброе. Надо закон принять. Если ты умереть решила и передумала, то лечись за свой счет. По коммерческим расценкам никаких льготных лекарств. Отдаст кретинка пару миллионов, в следующий раз крепко подумает. А то у нас в 7-й палате Стефаненко лежит, всем в отделении глаза намозолила. Зимой ее начальник отругал, так она на табуретку влезла, и когда шеф в кабинет вошел, на его глазах шагнула с нее с петлей на шее. Демонстрация сплошная. В апреле она с мужем разошлась, сожрала горсть пилюль и неотложку вызвала. Сейчас опять привезли. Облилась бензином, орала, что подожжет себя. Да, только про спички или зажигалку артистка забыла. Тогда и глотнула немного топлива. А бедные доктора за нее переживают. Такие мадамы всегда выживают. Тьфу». «А Джулия такая?» — прошептала Светлана. «Все они одинаковые», — поморщилась медсестра. «Вроде от несчастной любви травилась. Жених ее бросил из-за шрамов на лице. Врет, небось?» «У Крыловой около рта и правда некрасивые рубцы», — защитила Джулию Света. «Я вздрогнула, когда их увидела». «Она свое уродство не скрывала», — возразила медсестра. «Раз мужик на нее внимание обратил, значит, ее кривой рот ему не помеха. Горбатая, косая, хромая, безногая. Каждая хорошо в жизни устроиться может, если характер достойный. А вот коли к прекрасному личику в дополнение сволочизм идет, то вот мужик даже от мисс Вселенной откажется. Жулька в придачу, к страхолюдству еще и истеричка. Слопала всю бабкину аптеку, а там полно крови разжижающих таблеток было, ну и начало у нее изо всех мест течь. Поэтому доноры понадобились. Из-за одной дуры и нам, и тебе геморрой. Ей с тобой здорово повезло, кровь у нее редкая, такую не найти, ты жизнь спасла. Светлана уехала из больницы с тяжелым сердцем и потом никак не могла забыть Джулию. Даже позвонила в клинику, спросила. «Как здоровье Крыловой?» «Вы и кто?» — бдительно поинтересовалась администратор. «Знакомая», — честно ответила Света. «Справки о больных даются исключительно родственникам», — гаркнули из трубки и понеслись частые гудки. Спустя пару месяцев Светлана на выходе из института поймала стройная девушка. «Привет», — сказала она. — Узнаешь меня? — Джулия, — пробормотала Света, увидев рубцы у губ. — Хорошо, что ты поправилась. — Пошли погуляем, — предложила Крылова. Потемкина согласилась. — Как ты меня разыскала? — поинтересовалась Света, когда они двинулись по улицам. — Да, вот нашла, — со странной интонацией вымолвила Джулия. — Уж и не знаю, хорошо или плохо, что я в живых осталась. Благодарить мне тебя или проклинать? Света растерялась. «Я не знала о твоем решении добровольно уйти из жизни. Раиса Демьяновна сильно плакала, говорила о смерти дочери, я очень за тебя переживала». «Бедняжечка», — скривилась Джулия, — «как тебе плохо пришлось. Остается пожалеть несчастненькую и купить ей конфетку». Света, резко остановившись, промямлила. «Совсем забыла, у нас же сегодня дополнительные занятия». Потемкина развернулась и поспешила назад в институт. Джулия успела догнать ее и схватить за курточку. «Прости, я из-за уродства такая злая. Если б не волчья пасть и зайчья губа, моя жизнь могла бы по-другому сложиться». «Тебе хорошо сделали операцию», — соврала Света. «Ничего не заметно». «Не бреши», — снова грубо высказалась Джулия. «Ненавижу врунов всех мастей. Я уродина, точка. Меня никто не любит». Светлана возразила. «А бабушка?» Джулия надула щеки. «А мама?» — продолжала Света. «Извини, что тревожу твою рану, но она точно любила тебя». «Не все матери хорошие», — со злостью произнесла Джулия. «Вот твоя какая?» «Замечательная», — без запинки снова солгала Светлана. «Ясный пень, она тебе родная», — покраснела Джулия. «А меня бросили сразу после появления на свет». Света попятилась. «Что ты несешь? Не придумывай. Я своими глазами видела, как Раиса Демьяновна рыдала в кабинете у ректора. Бабушка была на все готова, лишь бы тебя спасти. Наверное, не стоит этого тебе говорить, но... Я считаю, что ужасно глупо из-за парня пытаться себя жизни лишить». Джулия набрала полную грудь воздуха, и Светлана испугалась. Сейчас странная девушка накинется на нее с кулаками. Но Крылова неожиданно тихо произнесла. «Кто тебе про несчастную любовь сказал?» «Медсестра в больнице», призналась Светлана. «Тощая в очках?» — уточнила Джулия. «Ясно, Зинаида Марковна. Она больных ненавидит, готова их сожрать от злости. Да, я приняла много таблеток, но не мужчина тому причиной. Очень трудно жить уродиной, понимать, что ты не такая, как все, а страшилище. Идешь по улице, люди пальцами тычут». Светлана попыталась утешить Джулию. «Ты преувеличиваешь? Мы сейчас находимся в оживленном месте, и никто на нас внимания не обращает». Джулия схватила Свету за руку. «Не смей со мной спорить, молчать! Заткнись, дура!» Потемкина с трудом вывернулась и, пользуясь тем, что они стояли у входа в многоэтажный торговый центр, бросилась туда, смешалась с толпой, добежала до другого выхода и опрометью кинулась к метро, надеясь более никогда не видеть сумасшедшую внучку сердобольной Раисы Демьяновны. Как бы не так. На следующий день, выйдя из института, Светлана налетела на Джулию, а та повисла у нее на шее со словами. «Прости, я идиотка, не хотела тебя ни испугать, ни оскорбить. Мне в клинике давали слишком много лекарств. От них в голове туман и тормоза отказывают». «Все нормально», — пробормотала Света. «Держи, тебе купила», — воскликнула Джулия и сунула ей в руки ядовито-бордовую, кривомордую плюшевую белку с выпирающими пластиковыми зубами. «Скажи, она на меня похожа?» «У тебя челюсти нормальные», — от неожиданности выпалила Потемкина. «Ага, еще хвоста нет, и морда не красная», — засмеялась Джулия. «Пошли, угощу кофе». Ругая себя за чрезмерную деликатность, Светлана покорилась и очутилась в крошечной забегаловке. Джулия заказала капучино, два пирожных, и пока Света давилась засохшим эклером и невкусным напитком, в ритме чечетки рассказала свою биографию. Имени родной матери Джулия не знает, та ее бросила сразу после появления на свет, посмотрела на младенца, увидела изуродованное лицо, испугалась и отказалась от дочери. Ребенка взяла на воспитание государство. До 5 лет Таня, как тогда звали Джулию, имя ей дали еще в роддоме, переходила из одного сиротского дома в другой. Долго девочка нигде не задерживалась, потому что требовала к себе пристального внимания. Ей сделали операцию, но не очень удачную, и старшие воспитанники дразнили малышку, били ее, отнимали игрушки и сладости, которые изредка перепадали сиротам. На все праздники Таню запирали в кабинете врача. В какой бы интернат она ни попадала, порядки везде оказывались одинаковыми. Красные даты календаря непременно отмечались концертом художественной самодеятельности. В зале сидели воспитатели, благотворители, волонтеры и те, кто хотел взять ребенка. Дети пели, плясали, читали стихи. Затем следовало чаепитие. Ну и как разрешить малышке, у которой словно трактор по лицу проехал, выйти на сцену? И с речью у Тани были проблемы. Хоть с ней занимались логопеды, многие слова несчастная коверкала. «Конечно, такая красавица испортит торжество», — считали воспитатели. «Лучше спрятать ее подальше от глаз посетителей». В 6 лет Тане неожиданно повезло. Обеспеченная пара, Юлия и Николай, выбрали себе в дочери несимпатичного ребенка с улыбкой на хорошеньком личике, а именно хмурую и страшную Таню. От опрометчивого поступка Крыловых отговаривали все сотрудники детдома. Рассказывали о плохом характере девочки и ее отставании в развитии, указывали на отталкивающую внешность, но безуспешно. Почему Татьяне так повезло, выяснилось, когда ее увозили из приюта. Выдала тайну бабушка, Раиса Демьяновна, которая приехала вместе с зятем и дочкой. Пожилая женщина, увидев ребенка, разрыдалась и сквозь слезы сказала: «Совсем на Жуленьку не похоже, та была красавица». Юлия попыталась остановить мать, но дама не закрывала рта, и весь интернат узнал правду. У Крыловых 5 лет назад погибла, попав под машину, 5-летняя дочь Джулия. Вот почему они выбрали ребенка, который априори не мог никому понравиться. В память о безвременно ушедшей крошке Крыловы решили удочерить самую несчастную воспитанницу. Таню переименовали в Джулию и начали таскать по врачам. Маленькому ребенку трудно объяснить, что неприятные болезненные процедуры с лицом ей делают ради благой цели. Кроме того, Джулией занялись нанятые педагоги, логопед учил ее нормально говорить, психолог развивал ум, фитнес-тренер заставлял делать массу упражнений. Еще она посещала музыкальную школу и занималась 2 иностранными языками. А по субботам Раиса Демьяновна водила Джулию по театрам и концертным залам. «Дьявол знает, чем заполнить пустую голову. У Джулии не должно быть ни минуты свободного времени», — любил говорить Николай. В школу бывшая детдомовка пошла в 8 лет, зато сразу в 3 класс. Настолько хорошо ее подготовили приемные родители. От крошки никогда не скрывали, что она взята на воспитание. Николай был твердо уверен, детям нельзя врать. Поэтому сказок типа «Мы тебя потеряли совсем-совсем маленькой на вокзале, а спустя несколько лет нашли в интернате» с Джулией не рассказывали. Малышка знала о смерти родной дочки Крыловых, портреты погибшего ребенка висели в квартире повсюду, а Юлия часто повторяла: «Джуленька, ты должна нас радовать так же, как Жулечка». Класса до 5 девочка изо всех сил старалась соответствовать навязываемому образу, но лет в 12 стало понятно, до идеала ей никогда не дотянуться.